Интерлюдия 1. Серый пасмурный денек. В такие дни люди часто сидят у окна и думают о чем-то грустном или отягощающем. Вот и сидели два молодых паренька из крупной игровой индустрии в своем офисе, недалеко от главного ядра искусственного интеллекта, и не знали, как преподнести добытую бессонными ночами информацию. «Может, просто взять и все выложить?» – спросил блондин, положив свой острый подбородок на подставленную ладонь. «Вот смысл нам тянуть с этой информацией? Вдруг из-за этого произойдет что-то не совсем хорошее?» «Вот ты с ума сошел?» С осуждением на блондина зыркнул рыжий парень с веснушками на лице, но при этом выглядел он не особо приятно. «Мы даже не знаем, как нам удалось получить эту информацию. Мы просто с тобой проводили базовые настройки вспомогательного ядра. Как нам по закрытому каналу прилетела информация о делении главного ядра на отдельные микропрограммы? И как нам это предоставить?» «Товарищ БМ, мы нашли вот такую штуку. Может, вы посмотрите?» «А как вариант?» – пожал плечами блондин. «По сути, БМ строил всю эту систему безопасности нашего ядра. А если верить справкам по нашим замам генерального, то он буквально всего себя вложил в цифровую безопасность. Вот не удивлюсь, если нас сейчас подслушивают». Сначала издал веселый смешок рыжий, а потом тяжело вздохнул. «Но нам надо пока продолжать работать. Вдруг еще какая-то информация всплывет». «Ну да». «Как раз обеденный перерыв закончился», — с досадой сказал блондин. «А мы так толком и не поели. Ненавижу пасмурную погоду. Ну должен же пойти дождь, а не идет. Хотя обещали». «Да, метеорологи во все времена ошибались, так что тут нечему удивляться. Пойдем, нам надо еще 22-ю зону 11-го вспомогательного ядра проверить. Поступила заявка, что... там сбились настройки телеметрии. Данные не совсем корректные поступают». «А я тебе говорю, что это все из-за найденной нами информации. Вот 100%. «Да заткнись ты уже. Просто держи это при себе. В нужный момент и расскажем. Вероятно, повышение сможем получить». «А вот тут ты прав», — задумался беловолосый. «Можно же выгодно эту информацию предоставить. Не зря говорят, что информация – сила». «Я тебе это каждый день говорю, болван!» Скорчил недовольную морду рыжий и встал из-за стола. «Все, пойдем, время обеда у нас закончилось. Наш начальник вообще сегодня на обед не ходил. Так что нам может прилететь». «Тупое правило!» Недовольный и как-то обиженно буркнул блондин. «Все могут и по несколько часов сидеть обедать, если их начальник вместе с ними, а нам дается всего по 20 минут, так как начальник, скотина такая, жрет у себя в кабинете». «Заткнись, а то уволят, и останешься с голой задницей». «Ты все слышал?» Стоял в черных одеждах самый скрытный и самый недоверчивый человек во всей игровой компании. «Слышал», — кивнул мужчина лет 45 с уже несколькими седыми прядями волос на висках, что в текущее время было не то что редкостью, а дикостью. Люди могли спокойно доживать до 100 с небольшим лет, а тут уже в 45 первые признаки старения. «Ты в курсе моего предложения? Лучше тебя в этой области я никого не знаю. Надо вычислить, на каком вспомогательном ядре они работали, и вытащить оттуда всю информацию». «Понял», — кивнул мужчина и начал стучать пальцами по клавишам клавиатуры самого обыкновенного персонального компьютера с квантовым информационным процессором. «Как всегда немногословен», — улыбнулся БМ. «Это хорошо. Выполнишь свою часть сделки, я сделаю то, что обещал. Если нет, то финансирование столь дорогостоящей операции с моей стороны не будет». «Сделаю я это», — слегка прорычав, сказал мужчина. «Бравитоль Маритонович, я знаю, что значит ваше БМ. При первом подключении узнал. Узнал все о ваших корнях, узнал всю подноготную про вас. Вы еще сомневаетесь в моем мастерстве?» «Не удивил», — усмехнулся Бравитоль. Я эту информацию могу выкачать из главного ядра за 10 секунд, но при этом искусственный интеллект увидит мое подключение. А моя не увидел уже 10 раз, и вы это знаете. Несколько тараторя сказал сотрудник. Не обещаю, что подробно распишу все процессы, что происходят внутри искусственного интеллекта. Но благодаря вашей помощи и болтливости тех пареньков, я хотя бы знаю, что надо искать. Хорошо. По моим сведениям, наш подозреваемый как раз появился из-за чего-то, что сейчас находится внутри главного ядра. Это что-то и мешает нам нормально работать. Ищи. Завтра жду от тебя результатов. Чуда не жди. Недовольно буркнул мужчина, продолжая барабанить пальцами по клавиатуре. И не жду. Дим, не жду. Я знаю, на что ты способен. Поэтому уверен, завтра ты мне поведаешь что-нибудь интересное. «Ну что, Бравитоль, он согласился еще на нас поработать?» Сергей Сергеевич сидел за своим рабочим столом с бумажкой в руках. Видеть генерального директора игровой мегаиндустрии с листком бумаги в руках было несколько дико, ибо это был первый человек во всем мире, что продвигал технологический прорыв. А тут один из древнейших носителей информации был сейчас в руках самого продвинутого человека в мире. Привлек к себе внимание Сергей Сергеевич, при этом добродушно улыбнувшись. «Понимаю, тебе интересно узнать, что тут. Но сначала ответь мне на вопрос, а потом я с тобой поделюсь сведениями». «Согласился», — кивнул БМ. «Условия тоже. Будет необходимо проспонсировать операцию на головном мозге его дочери. Вот только операция несколько необычная. Оплата обойдется нам в 1000-ую часть всего капитала. Ну, ради подобного я готов пойти на такие денежные затраты», — ни капли не смутившись, сказал генеральный, тут же поднявшись из-за стола. Подойдя к Бравитолю, директор передал лист бумаги ему. Старый друг сразу выхватил его и стал жадно вчитываться в каждую строку, что была нанесена на белоснежную поверхность. «А теперь сжигай», — серьезным видом сказал генеральный. Как только глаза его заместителя по информационной безопасности перестали перескакивать со строки на строку. «Понимаешь теперь, почему я так хочу обеспечить стабильность нашей компании?» «Вы с ума сошли?» — спросил БМ, прежде чем поднести к листку бумаги плазменную зажигалку. «Вы понимаете, что если это вскроется, то вас просто ликвидируют, а все наши предприятия уничтожат?» «Никто не пойдет на такой шаг. Ты прочитал почему», — улыбнулся генеральный. «Никакой стране это невыгодно. Никакой корпорации, представляющей доступ в сеть, тем более. Мы самый основной поставщик доступа. Нашими сетями пользуются как мощные гражданские предприятия, так и некоторые военные. Если с нами что-то попытаются сделать, это приведет к экономическому коллапсу, обнищанию миллиардов и к массовым бунтам. Это надо кому?» «Но все равно это безумие, особенно с учетом последних событий». Тяжело вздохнул БМ и включил подачу пламени из зажигалки. «Наш искусственный интеллект последнее время ведет неправильное распределение. Даже в той же игре у нас сейчас хрен пойми что происходит, а вы собираетесь провернуть такой трюк?» «Я его собираюсь провернуть только после того, как мы сможем наладить эскин. Причина ясна, ты сам знаешь, какой-то хрен начал паразитировать в главном ядре. Те два увольня не могут найти точки доступа к паразиту. Вся надежда только на тебя. Обнулять эскина нельзя, иначе план не сработает». «Почему нельзя? Из-за базовых настроек, что там встраивались в течение последних 2 лет?» Бросил остатки горящего листа БМ в железную урну, после чего убрал свою зажигалку в карман. «Скорее из-за той информации, что хранится в главном ядре», — уселся снова за свой стол директор, нажав на встроенную в него клавиатуру. «Но часть этой информации оказалась захвачена тем паразитом. Как он это сделал, я не понимаю, поскольку он находится на совершенно другом участке. Точнее, предположительно, на другом участке. Да и вообще, Как так выходит, что невозможно найти в информационном пространстве измененный код? А вы попробуйте определить раковую опухоль на стадии раковой клетки, что есть в организме каждого человека. Усмехнулся БМ, увидев озадаченность на лице своего друга и начальника. Это невозможно, так как этот паразит полностью слился с исходным кодом нашего эскина, постепенно отнимая у него какие-то совершенно случайные участки. «В смысле, отнимая участки?» Поднялся из-за стола с отвращенным видом Сергей Сергеевич. «Хочешь сказать, что мы теряем управление над главным ядром?» «Скажем так, у нас есть около полугода на то, чтобы предотвратить коллапс. Если тому паразиту полностью удастся слиться с искусственным интеллектом, то ему будет просто плевать на отдаваемые нами команды. Он полностью автономен, а с учетом всей той информации, что была вот тут...» Пнул БМ носком своего ботинка железное ведро, из-за чего то чуть не рухнуло на бок, но смогло удержаться и встать обратно. «Это будет не просто проблемой, а катастрофой. Вот и говорю, что нам может быть задница из-за всего того, что ты задумал. Процесс хоть как-то можно остановить?» «Нет», — побледнев, уселся на стул генеральный. «Можно только замедлить, но не сильно. Растянуть сроки примерно до 3 месяцев, но при этом процесс в любом случае будет завершен, а угроза останется. Зато у меня будет больше времени на то, чтобы во всем разобраться и минимизировать все потери», – нахмурился БМ. «Если у меня ничего не получится, то нужно будет обратиться к нашему уникальному объекту, что и запустил весь процесс. Рычаги давления на него уже есть». «Ты про этого мужика, что себе череп разбило камень?» – уточнил Сергей Сергеевич. «Именно про него», – кивнул БМ. «Его, по сути, можно сейчас считать блуждающим искусственным интеллектом, созданным на органической основе. Это первое в мире перенесенное в виртуальное пространство сознание. Причем это сделал наш искусственный интеллект, сам того не подозревая». «А что полностью оторвало его от тела?» Достал очередной листок из ящика своего стола директор и, взяв ручку со стола, начал что-то записывать. «Попытка уничтожить вирусный объект, сильно влияющий на баланс игры. В этот момент от так называемого военного и оторвался наш паразит. Над этим можно подумать». Загадочно улыбнулся мужчина. «Это получается, если прикрывать сознание человека каким-нибудь служебным эскином, то его можно запустить жить в виртуальный мир. Если этот эскин пожертвует собой и станет частью кода нашего основного ядра, то да, можно. Гипотетически. Надо будет попробовать». Загорелся генеральный новой идеей. «Надо только найти добровольцев». «Да ты с ума сошел!» Тут же возмутился БМ. «Хочешь вообще задницу устроить в нашей игре? Давай сначала разберемся с нашими проблемами, а потом уже и будем проводить эксперименты. Хорошо?» «Ладно, ладно», – кивнул глава, после чего помахал рукой своему другу в сторону выхода, мягко намекая на то, что тому пора идти. «И так всегда», – усмехнулся БМ и покинул просторы кабинета генерального директора. «Такими темпами он точно нас угробит». Конец интерлюдии 1.